Глава 7. Ланнистеры всегда платят свои долги. Будьте благодарны за все, что происходит. Преимущество есть не только в самом принятии факта отсутствия контроля над чем-то, но и в благодарности за то, что вы способны это принять. «Так вы правда юрист?» – спросил меня сидящий за столом мужчина. Его удивленная бровь изогнулась так сильно, что даже внушительные очки не смогли это скрыть. Это якобы дружеская встреча, чтобы узнать друг друга поближе. С каждой минутой все больше напоминало допрос. Я изо всех сил старался разрядить обстановку. «Скорее, юрист-неудачник», — ответил я с улыбкой в слабой попытке самоуничижения. «Думаю, я так и не смог овладеть этой наукой, поэтому ушел из юриспруденции сразу после того, как сдал экзамен, и вместо этого занялся бизнесом». Моя неудачная шутка застряла неаппетитным комом, словно блин, в тесто которого я однажды добавил несвежий разрыхлитель, решив похозяйничать с дочкой. Однако тогда я и не подозревал, что воспоминания об этой неловкой встрече не только вернутся, но и будут преследовать меня и мою компанию всего через несколько коротких недель. Я полагал, что встреча была лишь формальностью, и что хорошие ребята из комиссии по недвижимости Северной Каролины, NCREC, непременно оценят достоинство моего положения, как только узнают поближе меня самого, и получше разберутся в том, что я делаю. Реальность оказалась куда мрачнее. Чем больше я пытался рассказать о своей новой компании Vacation Futures и объяснить ее отличие от других листинговых сайтов, таких как Airbnb и VRBO, хотя модели получения прибыли у нас совпадали, тем больше я натыкался на каменные лица и плотную тишину на другом конце стола. Обеспокоенный тем, что я просто копаю яму, в которую проваливается моя компания, я остановил поток своей лихорадочной речи и спросил, есть ли у NCREC какие-либо дополнительные вопросы ко мне. «Если таковые возникнут, мы с вами свяжемся», – последовал ожидаемый ледяной ответ. Стараясь сохранить на лице хотя бы подобие искренней улыбки, я пожал руки собеседникам и поблагодарил их за потраченное время. Когда я выходил из здания правительства, мое сердце все еще бешено колотилось. Все прошло совсем не так, как я планировал. Несколькими неделями ранее на мою электронную почту пришло письмо от NCREC с предупреждением о том, что мой бизнес, онлайн-площадка, которая связывала домовладельцев с профессиональными управляющими компаниями по аренде их домов, работает с нарушениями правил комиссии по недвижимости в штате Северная Каролина. Основываясь на одном единственном электронном письме от одной управляющей недвижимостью, которой пришлось не по вкусу это новшество на ее территории, NCREC решили, что моя компания действует незаконно в качестве брокера. Этот термин таил в себе конкретное юридическое определение и не менее конкретные обременительные юридические требования. Впервые получив это письмо, я только посмеялся. Я не мог поверить, что в NCREC настроены всерьез. Мы управляли онлайн-площадкой и получали оплату точно так же, как такие сайты, как Airbnb, VRBO и Booking.com. Если эти многомиллиардные предприятия работали в рамках правил NCREC, то и мой стартап, состоящий из двух человек, уж точно за эти рамки не выходил. Я направил свой ответ в NCREC по электронной почте, и полученный ответ рассмешил меня еще больше, чем их первоначальное письмо. «Мы никогда не слышали о других компаниях, которые вы упоминаете в вашем письме», — ответили в NCREC. «Но мы слышали о вас, поэтому проблема в вас». Несмотря на то, что я был первоначально польщен тем, что мой только что созданный стартап, по-видимому, имеет больший авторитет и вес в некоторых кругах, чем крупные публичные компании, которые я перечислил в письме, мне было не до смеха. NCREC не шутили, и я не знал, сможет ли моя компания Vacation Futures выжить, если они не поменяют мнение. Поэтому надеюсь, что харизма и набор аргументов сослужат лучшую службу при личном знакомстве, чем в электронной переписке. Я решил отправиться прямиком в логово зверя и обратился в NCREC с просьбой о встрече. Как раз с нее-то я теперь и уходил. И дела у меня, вероятно, были еще хуже, чем до того, как моя нога переступила порог здания правительства. Не прошло и недели, как мои опасения подтвердились. В трехстраничном письме с изложением своего решения NCREC сослались на мой комментарий о том, что я юрист-неудачник, который подтверждал их предположение о том, что было бы опасно позволить мне продолжать вести свой бизнес в штате. Мне предписывалось переквалифицироваться, иначе NCREC оштрафует меня и закроет быстрее, чем я успею произнести «ха-ха». Я был в ужасе. Это был мой первый стартап. Мне потребовалось почти 10 месяцев, чтобы убедить жену позволить мне уйти с прибыльной работы. И что же из этого вышло? Не прошло и года после начала моей самостоятельной жизни, а мой стартап уже отправляют на свалку еще до того, как мне удалось поставить его на ноги. Я продолжал вчитываться в PDF-файл на своем экране, надеясь найти хоть какой-нибудь выход. И в конце концов я его нашел. Похоже, я оказался не таким уж и неудачником в качестве юриста, как я думал. В одной части своего письма NCREC оправдали свое неравное отношение к моей компании и таким компаниям, как Airbnb, VRBO и Booking.com, указав, что эти компании не имеют операционных баз в штате. Ну, конечно, на сайте у моего стартапа значилось менее сотни домов в Северной Каролине, а у каждой из тех компаний были указаны тысячи объектов недвижимости по всему штату. Но, по-видимому, определяющим фактором при принятии решения было не то, зарабатывает ли бизнес деньги в данном штате, или сколько именно он зарабатывает, а то, создает ли он рабочие места и платит ли налоги. Эта довольно отсталая аргументация подвела меня к заключению, что до тех пор, пока я не буду создавать рабочие места и не буду платить налоги в штате, со мной будут обращаться так же, как с этими крупными компаниями. Ирония подобной логики была в том, что единственная причина, по которой я вообще оказался в Северной Каролине, заключалась в его программе для стартапов, которая поощряла компании с юго-востока переезжать в штат. Я подал заявку и присоединился к программе всего несколько месяцев назад, а мое основное место жительства все еще находилось в Атланте. Еженедельные поездки в Дарем были совсем не тем, что приносило нам с женой удовольствие. В то же время мой единственный сотрудник из Северной Каролины, и вообще мой единственный сотрудник на тот момент, был продавцом начального уровня, позиция, которую я мог заполнить так же легко в районе Атланты с населением в 6 миллионов человек, как и в районе Дарема с населением в 270 тысяч человек. Вдобавок ко всему, за последние пару месяцев, с тех пор, как NCREC впервые написали мне, я перевел работу Vacation Futures с чисто транзакционного сервиса, который я себе представлял первоначально, на менее эффективную и менее прибыльную основу подписок. Я поступил так в отчаянном, хоть и потерпевшем неудачу, стремлении умилостивить власть имущих. Подумав, что, возможно, я просто видел то, что хотел видеть, я снова написал в NCREC, желая получить письменное подтверждение. «Чтобы быть уверенным», — написал я, — «до тех пор, пока у меня нет офиса или каких-либо сотрудников в Северной Каролине, я могу работать по той же модели транзакций, что и Airbnb и VRBO». К концу дня, полученное в ответ «да», полностью изменило траекторию моего бизнеса и моей жизни. К концу месяца я расстался со своим единственным сотрудником из Северной Каролины, сумев нанять еще двоих в Джорджии, и прекратил свои еженедельные полеты между Атлантой и Даремом. Я был бы благодарен NCREC, даже в том случае, если бы единственным преимуществом, которое я получил, было одно только дополнительное время дома с женой. Но на этом преимущества не закончились. Поскольку NCREC подтолкнули меня к переосмыслению моей бизнес-модели, Vacation Futures уже скоро продемонстрировала стремительный рост. Объемы транзакций и выручка удваивались каждый месяц. Это означает, что я не просто не таил обид или зла на NCREC, а был невероятно благодарен им за то, что они дали мне необходимый толчок. Бесконечно благодарен. Эту концепцию благодарности за наши проблемы и трудности отстаивали еще стоики, размышляя о своих невзгодах в личном дневнике. Марк Аврелий писал: «Несчастный я, такое со мной случилось. Нет. Счастлив я, что со мной такое случилось. А я по-прежнему беспечален, настоящим не уязвлен. Перед будущим не робею. Случиться-то с каждым могло подобное, но беспечальным остаться сумел бы не всякий. Неужели то несчастье больше этого счастья?» Для Марка Аврелия и стоиков было недостаточно просто принять произошедшее и учиться на нем, как и ограничить страдания самим событием. Чтобы справиться с жизненными трудностями и быть по-настоящему стойким перед лицом невзгод, нужно было сделать еще один шаг вперед и быть благодарным за то, что другие будут оплакивать. Спустя почти 2000 лет после правления Марка Аврелия, австрийский врач и психиатр Альфред Адлер объяснил, почему этот подход работает. «Значения не определяются ситуациями», – писал он, «но мы определяем себя теми значениями, которые мы придаем ситуациям. Ситуация не является хорошей или плохой сама по себе. Эти ярлыки появляются только благодаря тому значению, которое мы придаем ситуации. Как сказал Шекспир устами Гамлета, «Ничто не хорошо, не плохо, но думая, такими делаем мы вещи». Мы можем оставаться теми, кто лишь арендует собственный разум и позволить смыслу ситуации определяться без нас. Или же мы можем стать владельцами сознания и решить, какое значение хотим придать случившемуся. Если мы сделаем все правильно, и не только будем принимать, что с нами происходит, но и сумеем быть за это благодарными, у нас появится суперсила. Негативный взгляд приводит к более негативному мышлению, нейтральный ведет к нейтральному. А положительный взгляд? Только к благодарности? Он действительно сделает нас счастливее, и тому есть научные доказательства. Гарвардское исследование 2018 года о благодарности показало, что благодарность прочно и последовательно связана с большим уровнем счастья. Она помогает людям испытывать больше положительных эмоций, наслаждаться позитивным опытом, укреплять свое здоровье, справляться с невзгодами и строить прочные отношения. И эти преимущества носят не только психологический характер. Другие исследования показали, что благодарность связана с улучшением сна, укреплением иммунной системы и даже уменьшением боли. Дополнительным преимуществом является то, что эта практика является самовоспроизводящейся. Исследователи из Университета Индианы обнаружили, что чем больше вы благодарите, тем больше вы настраиваетесь на это чувство, и тем больше вы можете наслаждаться его преимуществами. Количество исследований, показывающих, что эти преимущества разнообразны и имеют большое значение, возрастает. Если говорить цитатами из популярной книги и не менее популярного сериала, то, понимая положительную сторону благодарности, мы проявляем благоразумие тогда, когда, подобно Ланнистерам, платим наши долги. Это может относиться ко всему, от положительного толкования события, которое мы обычно назвали бы отрицательным, до определения и осознания помощи, которая позволила нам достичь того, что мы имеем в жизни. Признание того, что, возможно, мы не добились всех достижений абсолютно самостоятельно, порой может идти вразрез с нашими культурными нормами. В конце концов, нет ничего, что мы, американцы, любим больше, чем человека, который сделал себя сам. От рассказов Горацио Алджера до бесчисленных биографий бизнесменов и политиков со скромным прошлым, каждая из этих историй кажется воплощением американской мечты. Но не суметь распознать помощь, которую мы получили, случайно или не случайно, значит упустить возможность для большего счастья. Что раз за разом подтверждают исследования, это смирение не только помогает нам избежать репутации высокомерных болванов, но и помогает сохранить связь с реальностью. Как объясняет Мария Конникова в книге «Величайший блеф», как я научилась быть внимательной, владеть собой и побеждать. Ничто не является чистым мастерством. Никогда. Я стараюсь не быть категоричной, но в этом случае по-другому и не скажешь. Жизнь есть жизнь. Удача всегда будет значимым фактором во всем, что мы можем сделать или предпринять. Да, мастерство может открыть для нас новые перспективы, дать новый выбор, позволить увидеть шанс, который другие менее опытные, менее наблюдательные или менее проницательные могут упустить. Но если шансы будут против нас, все, что может сделать наше мастерство, это смягчить ущерб. Упорный труд и интеллект помогли достичь того, что вы имеете. Признание роли случая не умаляет ваших заслуг. Это всего лишь факт, что сама конкретная возможность или ее отсутствие не является результатом исключительно ваших усилий или действий. Роль, которую сыграл случай, будь то в форме невезения, которые вы преодолели, или в форме удачи, которая сделала путь более легким, определенно находятся вне вашего контроля. Признав это, вы не станете хуже, вы лишь окажетесь чуть ближе к тому, чтобы стать счастливее. Самый везучий человек на Земле. Внимание! Кристофер медленно произносил каждый слог. Предупреждение о сильных грозах в районе Ассеншена. Мать Кристофера громко вскрикнула и выбежала из кухни, где готовила ужин. «Кристофер, ты читаешь?» – воскликнула она, обхватив руками своего маленького мальчика со слезами на глазах. «Я знала это. Я знала, что ты сможешь это сделать». Кристоферу было 14 лет, поэтому в большинстве случаев его поведение не было бы выдающимся. Но Кристофер Коулман родился при необычных обстоятельствах. Один из семи детей, воспитанных матерью-одиночкой, в Гонсалесе, штат Луизиана. Кристофер был объявлен мертвым при рождении. Появившись на 8 недель раньше срока и с обмотанной вокруг шеи пуповиной, Кристофер не дышал, и врачи не смогли его реанимировать. Сотрудники больницы отложили крошечное тело в сторону, накрыли простыней и сосредоточили свое внимание на безопасном появлении на свет его сестры-близнеца. Только после того, как его сестра оказалась в безопасности и была доставлена в реанимацию, персонал услышал слабые и приглушенные крики из-под простыни. «Боже мой, этот ребенок жив!» – воскликнула одна из медсестер, спеша к Кристоферу, чтобы оказать ему необходимую медицинскую помощь. Но к этому времени Кристофер, по оценкам врачей, уже 15 минут находился без кислорода, и они были уверены, что в процессе мальчик получил обширное повреждение головного мозга. Не желая напрасно обнадеживать мать, врачи предупредили, что даже если ребенок выживет, ему грозят тяжелая умственная и физическая инвалидность, и на всю жизнь. К тому времени, когда семью выписали из больницы, врачи диагностировали у Кристофера детский церебральный паралич и предложили матери поместить его в учреждение, предназначенное для ухода за людьми с тяжелыми психическими расстройствами. «Я никогда бы не смогла разлучить своих близнецов», – ответила мать. Вот почему 14 лет спустя Кристофер сидел на семейном диване и, к изумлению своей матери, читал прогноз погоды. Прошедшие годы были непростыми для Кристофера и его семьи. Делая для него все, что считала лучшим, мать Кристофера записала своего 6-летнего сына в Центр специальных услуг Леблана, государственную школу для инвалидов, полагая, что нет смысла даже пытаться обучать кого-то с такими умственными и физическими недостатками, как у Кристофера. Сотрудники школы просто оставляли Кристофера в углу, чтобы он каждый день смотрел в пустую стену. Однако мать Кристофера никогда не теряла надежды. Несмотря на то, что, чтобы прокормить семью, она работала на двух работах и часто не возвращалась домой до 3-4 часов утра, она все же находила время, чтобы отвезти Кристофера в Центр церебрального паралича для речевой и физиотерапии. Что не менее важно, Кристофер также никогда не переставал верить в себя, в то время как ожидания других на его счет сводились лишь к развитию способности к общению. Кристофер с тоской наблюдал, как его сестра-близнец продвигается в школе, учится читать, а затем и считать. Именно в это время 7-летний Кристофер разработал свой полуночный план. После того, как все его братья и сестры ложились спать, а мама уходила на ночную смену на второй работе, Кристофер вытаскивал книги сестры-близнеца из ее школьной сумки и нес их в ванную, где он медленно и кропотливо учился читать. Итак, вот к чему пришел Кристофер спустя 7 лет. Он, наконец, был готов преподнести своей матери огромный сюрприз. Она была в восторге. Через несколько месяцев мать забрала Кристофера из Леблана и записала его в местную начальную школу. Однако, когда учителя проверили его, то обнаружили, что знания Кристофера были совсем не уровня начальной школы. Он уже мог читать и справлялся с программой 9 класса. Это привело к определенным проблемам. Когда мать Кристофера попыталась зачислить его в старшие классы местной средней школы, она встретила жесткое сопротивление. И все же эта неудача не поколебала любовь и неукротимый дух матери. В конце концов, она убедила руководство принять ее сына. На каждом этапе его жизни люди говорили ей, что он не сможет сделать или кем он не сможет стать. Но она не сомневалась, что ее чудо-ребенок еще раз докажет всем, что они ошибались. Так он и сделал. Старшие классы могут быть трудными для любого, Социальное давление, издевательства, разборки. Мало кто из нас добровольно бы вернулся к тем четырем сложным годам. Представьте, каково было чернокожему подростку в инвалидной коляске из сельской Луизианы, которого всего несколько месяцев назад считали неспособным читать и писать. Но жестокость одноклассников сделала Кристофера более сосредоточенным и замотивировала его доказать, на что он способен. Именно эта самоотверженность позволила Кристоферу проехать в своем кресле по сцене 25 марта 1993 года, где в возрасте 20 лет он получил аттестат с отличием средней школы Святого Аманта, заняв пятое место в потоке из 360 старшеклассников. Разумеется, Кристофер не остановился на достигнутом. Вскоре он поступил на юридический факультет Государственного университета Николс. Два года спустя, желая доказать, что он способен самостоятельно управлять своей жизнью, Кристофер перевелся в Южный политехнический государственный университет в пригороде Атланты, где в конце концов получил степень бакалавра в области технических и профессиональных коммуникаций. Именно благодаря его переезду в штат Джорджия я и познакомился с Кристофером, который оказался моим соседом в жилом комплексе Мидтаун Атланта. История Кристофера захватила меня. Всего того, что он уже преодолел, было бы достаточно, чтобы сломить почти любого. И все же улыбка и позитивный настрой не покидали его и были очень заразительны. Кристофер часто присоединялся ко мне, когда я выгуливал пса Генри, и со временем я лучше узнал своего соседа. Несмотря на все проблемы, он был подавлен, но не сломлен. В течение следующих лет Кристофер создал новую клиентскую базу, на этот раз ориентированную на корпоративный сектор. Теперь в списке клиентов Кристофера можно найти Coca-Cola, The Home Depot, Comcast, Chick-fil-A, Prudential и даже его альма-матер, Южный политехнический государственный университет. Но, возможно, его самыми любимыми клиентами являются спортивные команды, которые пользуются его услугами. Например, Atlanta Falcons из Национальной футбольной лиги. «Ты должен это видеть, Эндрю», — сказал он мне во время одной из наших прогулок. Я делюсь своей историей, и эти большие сильные мужчины просто начинают плакать, как младенцы. Именно на той прогулке Кристофер заставил меня по-настоящему оценить силу благодарности. «Знаешь», — произнес Кристофер, рассказав мне о склонности игроков НФЛ плакать, «думаю, что я действительно самый везучий человек на Земле. Каждый день я делаю то, что люблю». Если бы наука уже не убедила меня в пользе благодарности, пример Кристофера предоставил бы мне все необходимые для этого доказательства. Написание собственных медитаций. Благодарность меняет вас. Она поднимает настроение. Стресс и эмоциональная перегрузка, из-за которых вы чувствуете усталость и болезненную скованность, уходят. Она меняет ваш взгляд на мир. Она меняет ваше отношение к людям. Что еще более важно, она меняет ваше отношение к себе. Пишет американский телепродюсер, сценарист и писатель Шонда Раймс в эссе на тему благодарности. «Хорошо, я понял, орешь ты мне. Дальше что?» «Теперь пришло время начать практиковать благодарность. Возможно, самый простой, а также самый известный способ сделать это – ведение ежедневного дневника благодарности. Каждый день выделяйте время, чтобы сесть и написать от руки 3-5 вещей, за которые вы благодарны. Некоторым нравится классифицировать сферы благодарности, например, личное или профессиональное. Другие предпочитают более свободный стиль. Однако недавние исследования показали, что такая практика благодарности, хотя она и очень популярная, далеко не самая эффективная. Вместо того, чтобы обдумывать вещи, за которые вы благодарны, более эффективным является метод, когда другие люди выражают вам благодарность. Очевидно, что это легче сказать, чем сделать. У немногих из нас есть фан-клубы, ждущие своего часа, чтобы порадовать нас историями о том, как они нам благодарны. Тем не менее, все-таки существует способ, с помощью которого вы можете ощутить пользу от благодарности других людей, не требуя, чтобы они постоянно открыто выражали вам ее. Достаточно просто вспомнить те моменты, когда кто-то вас благодарил, и вы получите аналогичный положительный эффект. Однако, чтобы эта визуализация благодарности сработала, вы должны по-настоящему погрузиться в опыт и историю, связанную с ней. Почему другой человек был вам благодарен? Что он сделал или сказал, чтобы выразить свои чувства? Что вы сделали или сказали в ответ? Что вы чувствовали, прежде чем он вас поблагодарил? Как вы себя почувствовали после этого? Проживая эти моменты в уме, запишите их. Как только вся история появится на бумаге, вы сможете вернуться к ней и пережить заново, быстро и легко, когда захотите. Чем больше вы погружаетесь в чувство благодарности, исходящее от других людей, тем полезнее это для вас. Когда вы почувствуете, что эффект от какой-то истории ослабевает, или заметите, что вам уже не так просто опять ее пережить, начните заново и вспомните другой пример. Запишите новую историю и возвращайтесь к ней в течение следующих нескольких недель или месяцев. Повторяйте и обновляйте свои истории по мере необходимости. Чтобы помочь начать, в приложении к этой аудиокниге я поместил шаблон, который вы можете использовать для собственной практики благодарности. Если вы продолжите делать это на постоянной основе, вы будете чувствовать себя все легче и легче. Тем не менее, убедитесь, что вы не просто механически выполняете нужные движения. Найдите для этого время, по-настоящему сконцентрируйтесь, чтобы продумать богатую и яркую историю для каждого из тех моментов, когда другие благодарили вас. Один из частых вопросов о ежедневной практике благодарности – когда это делать? Некоторые рекомендуют время перед сном, отмечая, что после этого лучше спится. Сам я, наоборот, предпочитаю утро. Так упражнение задает тон всему остальному дню. Когда я начинаю с благодарности, я начинаю со счастья. И дальше все кажется светлее и лучше. Однако важно не то, когда вы это делаете, а то, что вы это делаете. Так почему бы не начать прямо сейчас? Глава 7. Подведение итогов. 1. Принятие обстоятельств недостаточно. Поистине стоический подход заключается в том, чтобы быть благодарным за все, что с вами происходит. 2. Преимущества благодарности многочисленны и разнообразны, и чем больше вы практикуете благодарность, тем более благодарными вы становитесь. 3. Начните ежедневно практиковать благодарность. Нет, правда, начните прямо сейчас. Пример таблицы «Шаблон практики благодарности» вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге.